15 глава. Молодые мечтают поскорее окончить школу, а после нее университет. Им кажется, что учеба сдерживает их, не дает жить на полную катушку. Они стремятся побыстрее вырасти и, наконец, заняться делом, которое им по душе. Мин не разделял этих мыслей. Он ценил постоянство, которое давала учеба. У него всегда получалось учиться, а в трудностях, которые возникали в ходе освоения дисциплин, он находил странное успокоение. Ощущение привычности, безопасности. Это рутина, в которой он разбирался. Он умел быть студентом. А теперь Мин стал беззащитным. Официально считался взрослым, и никто не спросил, готов ли он к этому. Да и разве способен определенный день, год или событие вмиг превратить во взрослого? К сожалению, не существует такого мгновенного переключателя или автоматического режима. Приходится медленно и самостоятельно переживать эту трансформацию, даже если не ощущаешь никакой готовности к ней. Его мораторий, как окрестил этот период отец, подошел к концу, как минимум официально. Место в совете директоров VN Medicine ждало его. Сокурсники убили бы за такую возможность, а он ее не ценил. Да, он богатый, разбалован, по мнению остальных, но он жил по собственным критериям, где это бремя, а не шанс. И все же Мин улыбался на групповых фото в выпускных мантиях. Официальная церемония уже закончилась, а его, в отличие от большинства студентов, не окружала семья. Так что прямо сейчас он стоял рядом с Бестом и его родителями и вежливо кивал, слушая поздравления, а также фотографировал тех с сыном, которым они гордились. «Это разве не твой отец?» — вдруг спросил друг. Нелепое предположение Беста заставило его оглянуться. Мин действительно увидел Ван Грата-старшего, приближающегося к ним. «Что ты здесь делаешь?» Этот вопрос на первый взгляд казался бессмысленным, ведь где еще быть родителем, как не на выпускном детей? Но не в их случае. «Хотел поздравить тебя. Ты не говорил, что собираешься прийти. Не хотел обнадеживать, ведь изначально предполагалось, что мне придется уехать». Но все же я смог договориться, чтобы встречу перенесли. Партнеры с радостью отпустили меня на выпускной сына. Они уже жаждут с тобой познакомиться. По-видимому, подобная цепкая хватка помогла отцу сколотить грандиозный бизнес. Однако в их отношениях эта тактика не была столь успешна. Такая поспешность казалась картонной. Мужчина поздоровался с родителями Беста, и какое-то время они обсуждали сыновей, пока Мин пытался понять свои чувства. Отец был здесь ради него самого или ради наследника, которого наконец-то можно привлечь к работе для успеха дела? Любому ребенку, пусть даже самому озлобленному, хотелось бы верить в первое, даже если второе очевиднее. Поэтому он не мог до конца побороть глупую мысль, пропитанную ядом надежды. «Можете нас сфотографировать?» Неожиданно попросил отец родителей Беста, и те охотно согласились. Мину оставалось только встать рядом и попытаться выдавить из себя хотя бы подобие улыбки. Пропасть между ними чувствовалась даже в расстоянии во время позирования. Другие выпускники свободно обнимали отцов и матерей, а те в ответ их целовали, не заботясь, что дети уже взрослые для подобных проявлений любви. Хотя в родительских глазах ребенок никогда не вырастет для беспокойства и ласк. Таково было тайное представление Мина о семье. И когда-то у него был один хороший родитель — оттого незалатанная дыра последних 10 лет ныла неустанно, неумолимо. Они с отцом встали одинаково, руки сложены вперед, а их плечи даже не соприкоснулись друг с другом. Мин просто не мог представить, чтобы он вел себя с отцом так же непринужденно, как Бест со своей семьей. Все в его позе, мимике и даже молчании отдавало натужностью. Впрочем, в этом моменте таилось и нечто важное. Он показывал, что они семья, сломленная и маленькая, но семья. Мин мог сколько угодно считать, что ему не повезло, и все же осознавал, существует множество более трагичных вариаций судеб. Да, Равид Ван Грат — хладнокровный трудоголик с вечной мерзлотой в глазах, который едва уделял ему время, но все же он был и позволял многое, помимо главного. Иногда, отодвигая личные чувства на задний план, Мин пробовал рассмотреть свои отношения с отцом через призму постороннего наблюдателя. Тенденция наследования семейного дела была логична. Понятие «семейный бизнес» родилось неспроста, Да и в их стране преемственность имела большое значение. Сложись его жизнь иначе, может, он бы и стал врачом, как мечтал отец. Ведь в детстве он восхищался им, видел в нем героя, достойный пример для подражания, пока смерть матери не перечеркнула все. Но Равид Ванград не пал, ему запрещалось распадаться на части. Он не был ребенком, как Мин. На его плечах камнем лежали обязанности и люди, которые в нем нуждались. Некоторые справляются с болью, окунувшись с головой в работу. Его же отцу даже окунаться не пришлось, тот продолжил в том же духе, хотя, возможно, немного отчаяннее, чем прежде. Многие восхищались тем, как стойко известный доктор Ванград перенес семейную трагедию. И только Мин не оценил этой стойкости. Отец имел право сделать свой выбор, но и у него было право осуждать. Как взрослый он понимал, но как ребенок отказывался прощать. «Я хочу встретиться со старыми знакомыми, которые здесь преподают, а также поздравить Лайта, если ты не против», — сказал отец после того, когда их сфотографировали. Мин кивнул. Он не возражал, он давно перестал быть против Лайта. Прошло 3 недели с их пробуждения в номере отеля. На дворе тогда стоял уже день, и они вернулись в особняк в странной тишине. Мин сроду не чувствовал себя так некомфортно, как тогда. Обычно после несерьезной ночи с кем-либо к его горлу не подкатывало столь мерзкое ощущение. Он всегда знал, чего хочет, а отношения с другими людьми воспринимал как взаимовыгодные сделки. Поэтому привык не жалеть о принятых решениях, ведь тщательно их обдумывал. Однако, что бы Мин ни планировал насчет Лайта, все его замыслы превращались в беспорядок, будто он стоит в эпицентре разбушевавшейся стихии и разлетается на осколки. Все выглядело так, словно он что-то сломал в механизме их отношений. Когда они добрались до дверей своих спален, Мин все же окликнул парня по поводу утра. Лайт обернулся. Его взгляд остановил слова, так и норовившие сорваться с губ. «Давно я таких глупостей не совершал с пьяну. Думал, это осталось в прошлом». Лайт как-то глупо улыбнулся и покачал головой, а мозг Мина уцепился лишь за слово «глупость». «Я сам настоял. Все нормально. Это всего лишь поцелуй», — пожал плечами Лайт. «Может, это даже к лучшему. Теперь знаю, что и мне не чужды физические желания, и Май может оставить меня в покое. Хотя, зачем я вообще об этом говорю?» Парень цокнул, точно корил себя за чрезмерную откровенность. «И что это значит?» Мин злился на самого себя за то, что спрашивает это. Лайт открыл дверь своей комнаты, не отрывая от него свой бесстрастный взгляд. «Просто не бери в голову, как поступаешь с клиентками Умары, окей?» И, кинув на прощание улыбку, оставил его одного в коридоре. Мина ударили его же оружием. Ему как бы сказали: «Ты воспринимаешь произошедшее слишком серьезно, расслабься». И правда, сколько таких глупостей обычно происходит в пьяных компаниях, легче забыть и двигаться дальше. Тем не менее, он знал, что сделал это специально. Постель прогнулась под весом тела. Ситуация только усложнилась, когда Мин нашел ответ на вопрос, который так его мучил. Ведь теперь стало понятно, его чувства подтвердились. Но другой человек в них не заинтересован. Такое с ним происходило впервые, и он не был в восторге от своего положения. Мин прогнулся, как его кровать, прямо сейчас. Последующие 3 недели он пытался выстроить наилучшую схему поведения. Но очевидная отрешенность Лайта, который, казалось бы, вообще не думал о случившемся, замедляла процесс. Мин предпочел бы некую неловкость между ними, чем откровенное равнодушие. Но Лайт напоминал застывшую водную гладь, даже если бросишь в нее камень, в ответ ни всплеска. Будто бы выстроил вокруг себя стену, которая машинально отбрасывала назад любую возможность повторного физического контакта с ним. Не будь это Лайт, а кто-то другой, Мин бы решил, что этому человеку присуще легкомысленное поведение. Однако этот парень не заводил отношений, да даже интрижек, но при этом так просто снес их поцелуй. Это открытие подействовало на него угнетающе. Они продолжали ездить вместе на последние занятия, обедать в университетской столовой, общаться дома, но все же он чувствовал, что Лайт намеренно отдалил себя от него. Ранее Мин злился, что докторишка так легко приблизился к нему, а сейчас не выносил и мысли, что Лай так же непринужденно и отступил. Пусть даже на шаг. Привязанности опасны, он это выучил, и старался их минимизировать. Лучше привязываться к вещам, чем к людям. Вещи несложно заменить, а вот людей... Спустя неделю Мин объявился в баре Мары. Последние дни порочный круг, состоящий из подготовки к выпускному диплому и размышлений о намерениях в отношении Лайта, слишком его изнурил. Но в этот раз тщательное размышление не помогало. Оно все усугубляло. Мыслей было так много, что в итоге они спутались настолько, что превратились в клубок без начала и конца, который не давал спокойно жить. Невидимый груз мешал дышать. Мара всегда была полна свободы и простоты. В данный момент ему не хватало именно этого, поэтому он отправился к ней в надежде заполучить это состояние. «Какие люди! Наконец ты вспомнила обо мне, Ванград!» — поприветствовала Мара, когда он нашел ее в кабинете. «Если не забыл, у меня выпуск на носу». «Ах, какой ты прилежный студент! Ну что, готов приступить к работе с папочкой?» Мара знала, что он ожидал этого момента все эти годы, как приговоренный к казни. «Весь горю от нетерпения», — выплюнул он, упав на диван. «Чувствую, тебе надо выговориться. И выпить. Делюсь из личных запасов не для клиентов». Девушка встала, подошла к одному из шкафов и вытащила бутылку виски, дорогого и изысканного. Маре были хорошо известны его вкусы. Она наполнила два стакана, чтобы составить компанию, и протянула ему один. «Как ты? Не возобновила игру?» Мин поинтересовался в надежде отвлечься от собственного квардака в голове. «Искушение мелькало. Ну, я бываю хорошей девочкой. Держу данное тебе слово. Ты не хочешь верить, что история с тобой многому меня научила? Я, конечно, люблю риск и сложности, но такие передряги с реальным насилием не для меня. Я предпочитаю словесную борьбу, а не с пушкой у головы. Но я прям жаждал этого». «Вот поэтому нужно быть последней идиоткой, чтобы повторить твой опыт», — хмыкнула Мара. Для нее было важно оставаться победительницей. А теперь, похоже, подруга считала, что Нана ее в своем роде переиграла, когда похитила его, и это хорошенько по ней ударило. Мара отлично умела держать истинные чувства при себе и была не из тех людей, кто облачал их в слова. Переживания, которые ее не радовали, особенно. «Ну что ж, надеюсь, ты тут не скучаешь?» «Поверь, я и без этого прекрасно нахожу способы повеселиться. Да еще и отец в последнее время настаивает, чтобы я возобновила учебу, и если мне притят местные учебные заведения, то он предлагает отправить меня в Америку. А мать, наоборот, не хочет отпускать. Говорит, я всегда могу помогать с ее коллекциями, как пиар-менеджер. Она знает мои сильные стороны». Мара бросила учебу скорее из-за собственного своенравия, чем реальных причин. Просто тогда ей захотелось бунтовать перед семьей. «И что ты думаешь?» «Что мне не до посторонних требований, меня сейчас занимает другое». «Другое — это какой-то бедолага?» Мин выгнул бровь, сразу распознав, в чем тут дело. «Да, чего-то замялась Мара. Мы по большей части переписываемся». «Мара и невинные переписки. Это что-то новенькое. Разве ты не говорила, что интернет-переписка — уровень неудачников, у которых не получается познакомиться с кем-то в реальности? Мудрый человек — это тот, кто признает свои ошибки и знает, что правда вчерашнего дня не обязательно является правдой сегодняшнего», — парировала подруга. Завязывая с патетическими цитатами, закатил он глаза, хотя мысленно согласился со сказанным. «Его правда прямо сейчас тоже менялась, а старые принципы переставали работать». «Рассказывай детали. С чего такая заинтересованность?» Мара слегка напряглась, и это удивляло больше всего. «А с чего ты делаешь из этого тайну? Есть что скрывать?» «Туша». Она тут же обмякла. «Ладно. У моего бара есть аккаунт, помнишь? И недавно под одним постом я увидела вопрос о картине Челымчая Касит-Пипата. Ты знаешь, живопись — моя слабость, а эта картина висит здесь в особенном месте. Хотя мало кто обращает на нее внимание, они невежды, зато она радует мой глаз». Мин прекрасно понимал, о какой картине идет речь. Мара не раз жаловалась, что посетители даже не замечают, какой шедевр висит перед ними. Комментарий оставил один парень, он поинтересовался, оригинал ли это. Я ответила, и у нас завязалась переписка. И что это за фрукт? Ну, он как-то мимоходом заходил в бар, а потом снова наткнулся на него по хэштегам. Мой интерес обычно быстро ускользает, но он увлекается тем же, чем и я. И, конечно же, тебе нравится то, что ты видишь на фотографиях, — усмехнулся Мин. Безусловно, он весьма недурен собой. Если бы я хотела поговорить только о живописи, мне есть кому написать и куда пойти. Но он посмел флиртовать со мной самым нелепым образом, и почему-то это показалось мне очаровательным. Не скучновато ли звучит для тебя? Наоборот, запретное всегда интереснее. Самые лихие версии проскользнули в голове Мина, и он надеялся, что у новой жертвы Мары хотя бы нет детей ее возраста, иначе она попросту выйдет на новый уровень. «Разнообразие выбора расширяет возможности», — продолжила подруга. «Но я пока играю с ним в кошки-мышки, так что поездка в Америку не такая уж и дурная идея, а после нее любитель живописи будет моим». «Столько стараний ради парня? Почему бы и нет? Притворюсь перед отцом, что хочу посмотреть варианты для учебы, а вернувшись, скажу, что не нашла себя там, зато в чужой постели нашла», — не удержался Мин. «Я не ты, Иванград. У меня нет предубеждений. Я открыта миру и тому, что он может мне дать. Хочу пробудиться от сна». Мара пожала плечами, как будто каждые выходные посещала ваты. «То, что ты величаешь открытостью, я называю легкомыслием. Мара просто была другой. Она не пережила трагедию, как он. Ей никогда не было по-настоящему больно. Она была целой и не понимала, что он чувствует. Мара жила в привлекательном мире своеволия, гедонизма и свободы. Поэтому Мина и тянула к ней. Он позволял себе быть частью этой вселенной, но она никогда не была его собственной». «Ладно, забудь. Оставим философские дискуссии о религии и искусстве на потом. Как поживает Пилайт, вы остались довольны местом, которое я посоветовала?» Иногда любопытство подруги шло на руку. Ему даже не пришлось заводить разговор об этом. Мара сделала все за него. После их беседы по душам на набережной она ожидала от него развязки его проблемки. «Его друзьям понравилось», — начал он издалека. «И чем закончилась вечеринка? Произошло что-то скандальное? Никого не забрали в полицию? Или, может, вы баловались запрещенным?» Подобные тусовки Мин посещал в более юном возрасте, но уже несколько лет как стремление их искать потухло в нем. Иллюзорное очарование исчезло, стоило рухнуть запрету на подобные вещи. Да они не из таких. Самым шокирующим событием стал поцелуй в рамках «Правда или действия». «Игры с алкоголем. Это классика». Мара, понимающе кивнула. «Поцелуй же достался имениннику?» «Угадала». «Ну, так и за какую команду он играет?» Предвкушение Мары читалось по позе. Она неосознанно придвинулась к нему, облизывая губы. Точно чужие секреты утоляли голод. Это было ее любимое развлечение, не считая самовосхваления. «С ним еще не ясно, однако я, похоже, играю за команду Лайта». Слова слетели с языка, словно мед. Сказать это было приятно. «Что, можно наконец выключить дурочку?» — довольно оскалилась Мара. «И его имя теперь позволено произносить рядом с твоим?» «Будто тебе можно что-то запретить». «И то верно. Сдерживалась только ради тебя, неблагодарный. Итак, значит, стратегии из разряда держать врага ближе к себе или еще лучше влюбить остались в прошлом?» «Но она разрушила все стратегии еще до меня». «Ну да. Фаза врагов потеряла актуальность, хотя технически только я страдал этим. Он изначально был дружелюбен». «Дружелюбен до такой степени, чтобы пустить тебя в свою постель?» «Нет», — нахмурился Мин на ее слова. «Кажется, я тот, у кого проблемы». «Ты серьезно хочешь добиться его?» «Я не знаю, чего хочу, но мысли, посещающие меня, вышли за рамки дружеских, поэтому я решил выяснить». «На вечеринках ведь происходит всякое». «И чем же закончился твой эксперимент?» «Сознанием, что это не эксперимент». В отличие от Мары, он нуждался в том, чтобы облечь чувства в слова. «Я поцеловал его, зная, кто он. У него есть имя, есть личность. Это не случайная связь на одну ночь и точно не игра. Мне с ним спокойно. А еще он рискнул жизнью и хотел спасти меня. И после помогал не раз, хотя он все еще бесит, потому что проник в мою жизнь так быстро и так глубоко, даже не спросив. Границы, которые я много лет не позволял переступать, лает сам того, не знаю, просто стер. Тебе так нужны твои границы? С ними легче жить». Мара какое-то время молчала после его признания, а потом вызвалась повторно наполнить его стакан. «Ты всегда встречался с девушками конкретного типа, Ванград, потому что такие не представляли для тебя опасности. Ты знал, что не сможешь полюбить их, что останешься с ними отстраненным в эмоциональном плане, иногда даже физическом. Так тебе удобно и легко. Ты ненавидишь привязываться». Нуждалась ли это правда в ответе? Отрицать же не имело смысла. «Ты старался не испытывать сильных эмоций к людям. Тенденция твоего выбора прослеживалась, и я понимала ее. А тут внезапно отец привел какого-то парня к вам домой, тем самым сделав его твоим врагом. Но ты ведь и ненависть к другим едва ли испытывал, поскольку всю ее истратил на своего отца. Даже у тех, кто пытается все просчитать и держать под контролем, случаются просчеты, не зависящие от них. И кажется, Пилайт — тот самый просчет, который разрушил механизм твоей жизни. Шестеренки больше не крутятся в привычном режиме». Мара умела тонко подмечать детали и лучше него самого облекла его чувства в слова. «Это очень неудобно», — выдавил Мин. «Даже я устаю от того, что слишком просто получить. Ты же знаешь, как это работает. Всегда хочется того, до чего руки не дотягиваются. Но с чего вдруг мне хотеть его? Того, кого привел отец. Он как мой отец, только версия с сердцем. Нужно выпить за твою внезапно открывшуюся бисексуальность. Welcome to the club. Как же мне хочется увидеть лицо доктора Ванграта, когда он узнает эту новость. Вот умора будет. Давай без твоих извращенных фантазий». Мину было не до сальных комментариев и насмешек подруги. «Ладно, прости». Мара вытянула руки в вай. Она могла быть серьезной, но редко показывала эту сторону. «Так ты говоришь, что тебя не просто влечет к нему. И это настоящее чувство?» «Откуда мне знать, настоящие они или нет?» — бросил он раздраженно. «Иные бы не заставили тебя здесь сидеть и обсуждать это. Ладно, что случилось после вечеринки?» Мин вкратце пересказал случившееся в отеле и всю последовавшую за этим неделю. «Тебя динамит? А Пилайт — крепкий орешек». Похоже, первая школьная любовь отбила у него желание повторять этот опыт. «Он целовал тебя в ответ, значит, ты привлекаешь его. Даже если на уровне пьяного поцелуя. Да и мы оба знаем, что ты хорош собой, богат и умен. Да, у тебя гадкий характер, но типаж холодных засранцев привлекает. Поэтому ты так успешно и выполнял каждый заказ. На парней это тоже действует? Они на тебя часто клюют. Лает другой. Он весь в себе. Так похоже на кое-кого. Вот только ты при этом окружаешь себя толпой. Он поглощен целью стать врачом и помогать людям, а я слишком хорошо знаю таких людей. Не все люди медицины похожи на твоего отца. И ты сам сказал, он не раз тебя выручал. Думаю, твой Пилайт страдает комплексом спасителя. И если скажешь, что умираешь без его любви, он охотно исцелит тебя». «Я не влюблен и не умираю. Не мне тебя учить, как врать. С каких это пор ты такой принципиальный? Но тогда ты попал, Ванград. Я не просил этого. Я не представляю, как все это будет и зачем вообще мне сдалось. Мне самой не верится, что я это говорю, но, может, просто будешь честным?» «Истина всегда проста. Это люди слишком сложны, чтобы ее принять. Ибо честность требует от человека довольно многого. Опасно раскрывать душу и давать возможность ранить себя. Особенно тем, кто уже изранен. Я не знаю, в чем заключается эта честность. У Мина не было честных отношений, в которых он действительно открывал бы сердце. Все его бывшие девушки являлись отвлечением от основных проблем. Он прятался с ними и прятался в них. Предпочитал утолять голод подростковых гормональных всплесков вместо того, чтобы думать о разрушенной семье. И теперь он не знал, чего страшиться больше. Того, что Лайт откажет или что ответит. Тем же. Не нужно открываться всему миру. Откройся одному конкретному человеку, этого будет достаточно. Мягко, но решительно подытожила подруга. Мин хотел бы попробовать. Впускать людей в свою жизнь, тем более, когда те лучше его самого, в теории звучало не так и ужасно. В Лайте было столько всего, до чего ему хотелось дотянуться. То, чего Мин лишился — доброта, жертвенность, вера в людей, преданность семье, любовь к выбранному делу. Да, у него было много достоинств, но они носили поверхностный характер. Внешность, богатство, статус, манеры — он также умел обманывать, развлекаться, дерзить, жить бездумно, откладывать проблемы на потом и избегать ответственности. Все это помогало выживать, но не делало его человеком, которым можно гордиться. Равита Ван Грата волновало только одно, чтобы сын продолжил его дело и ничего не испортил. Отца можно понять, однако Мин жаждал, чтобы и его хотя бы иногда кто-то понимал. Или спросил, чего он хочет. В их семье не искали компромисса, лишь обязательства, которые нужно выполнить. Мин уже свыкся с непосильной ношей, идущей в комплекте с фамилией Ван Грат. Тем не менее, решил, что в вопросе чувств попробует найти компромисс. Баланс, который поможет выживать и дальше. Потому что, стоило признать, с Лайтом жилось лучше, чем до него. Но две следующие недели докторишка был занят больше обычного. Тот практически не бывал дома, да и Мина вовсю поглотила финишная прямая, дипломный проект. Поэтому он решил, что разговор между ними состоится после выпуска, когда всей этой суете придет конец. Внезапное появление отца на выпускном оторвало от мыслей о Лайте. Стало тоскливо, когда он подумал о своей жизни. Впервые за долгое время Мин позволил себе мысль «Хочу, чтобы здесь была мама». Радостные семьи вокруг поспособствовали этому. Мину вспомнился школьный выпускной. Тогда его все еще снедала злость. Он не плакал, нет, он пошел на вечеринку и пил до тех пор, пока не лишился способности думать. А сейчас горе было более зрелое, оттого ощущалось сложнее. Спустя приблизительно час ему позвонили, на экране высветилось имя Лайта. «Да, Кун Равит хочет, чтобы мы поужинали с ним в честь нашего выпуска. Я отмечаю с одногруппниками. Разве ваша группа никуда не собирается?» «Собирается, и он понимает. Твой отец предлагает, чтобы мы подъехали в ресторан после этого. Мне пришлось согласиться». «Ты мог вежливо отказаться?» Мин прикрыл глаза от безысходности. «Не мог. И ты не можешь. Помнишь мое задание в игре? Мы были слишком заняты в последние недели, но ты должен попытаться провести сегодня время с отцом, без ссор». Конечно, Мин мог плюнуть на глупое действие и отвертеться, как делал неоднократно. Однако обнаружил в себе желание сдаться. Он устал сопротивляться судьбе, отцу, мыслям о внезапно вспыхнувших чувствах к этому парню. «Хорошо». Мин несколько часов провел на празднике со своей группой, а после распрощался и поехал домой переодеться. Ему уже приходилось бывать в ресторане, куда их с Лайтом позвал отец. Там предусматривался дресс-код, поэтому он вытащил из шкафа парадный костюм. Лайт же сообщил, что сам доберется до места встречи, поскольку надобности заезжать сюда у него нет, самая официальная одежда в его гардеробе и так на нем. Администратор с улыбкой проводил Мина к столику, когда он назвал свое имя. Отец был уже на месте, а рядом с ним сидел мужчина. Мин редко его видел, но помнил с детства. Принц Супарат больше всех претендовал на статус отцовского друга, а также был его заместителем и главным директором по управлению больницами. Именно этот человек должен помогать ему на первых порах, когда Мин начнет работать его заместителем. «Добрый вечер», — официально поздоровался Мин, склонившись в вай. «Ах, ты стал совсем взрослым молодым человеком. Я давно тебя не видел», — вот этот отозвался мужчина, а он вежливо улыбнулся. «А когда придет твой талантливый протеже, о котором я так много слышал?» Обратился гость уже к Ван Грату-старшему. Мин вытащил телефон и написал тому, о ком зашла речь. Он был уверен, что докторишка пожалеет, что согласился на этот ужин, ведь это отличалось от семейных посиделок, к которым тот привык. И уютно, тепло и радушно, как семьи Лайта, здесь не будет. Спустя несколько минут парень показался в зале и заметил их столик, после чего проследовал к нему, не дав администратору выполнить свою работу. Его штаны и рубашка немного помялись, но в целом выглядел Лайт для столь помпезного места приемлемо. После знакомства взор Лайта устремился на него. Они сидели рядом, но все же недостаточно близко, чтобы иметь возможность перешептываться, не будучи услышанными отцом и его правой рукой, а могли лишь обмениваться взглядами. Его говорил: «Как я все это ненавижу, а Лайта — сделай отцу приятно». «Поздравляю вас, молодые люди, с выпуском. Надеюсь, я не помешал семейному ужину. Равид предложил присоединиться, тем более сегодня такой торжественный повод, учитывая, что скоро нам предстоит работать вместе, Мин. Я не смог отказаться». «Рад, что я не единственный, кто втиснулся в семейный ужин», — пошутил Лайт, забирая долю внимания на себя. Мин знал, что тот делает это для того, чтобы он легче перенес этот вечер. К удивлению, мужчины засмеялись. «А какие ваши планы, молодой человек? Слышал, что ты проходил практику в одной из наших больниц. В таком случае ты, должно быть, показал отличные результаты, ведь Равид очень строг в своих критериях. Я поступлю в ординатуру и постараюсь получить лицензию как можно скорее. На днях подам заявки в несколько мест. Почему бы не продолжить строить карьеру под нашим началом?» Мин не вмешивался, хотя впервые был согласен с мужчинами за столом. Так будет проще, хотя он, как никто другой, знал, что значит ощущать давление чужого желания. «Я очень ценю помощь, которую мне оказал Кхун Равид, но у меня свои планы. Мы уже немного обсуждали их». Мин удивленно посмотрел на отца и Лайта, которые тем временем переглянулись так, будто поняли друг друга без слов. Да, он помнил, как Лайт упомянул о нежелании в дальнейшем работать в престижной больнице, но он не думал, что у того есть что-то конкретное на уме. И отцу, несомненно, было известно об этом. На этот раз Мина задела не внимание отца к парню, а наоборот, что родитель знал о Лайте больше, чем он. Было тошно осознавать, что когда отец привел докторишку в особняк, он воспринял парня как замену себе. А когда теория не подтвердилась, все равно не возликовал. Великий доктор Ван Град спокойно отпускал Лайта, но крепко держал за поводок сына. Мин подозвал официанта и взмахом руки указал наполнить бокал. Это общество требовало дополнительной алкогольной поддержки. Отец наблюдал за ним, но неодобрения не выказал. «Ты рад, что скоро приступишь к работе?» — спросил у него Кхун Прин. «Поступи ты на медицинский, пришлось бы еще несколько лет учиться, а так ты отныне свободная птица». Мин обвел взглядом столик, размышляя над ответом. Он мог сказать правду и устроить сцену, хотя это было не в его духе. Однако ради отца пожертвовал бы собственным спокойствием, но все же он обещал Лайту вести себя с отцом хорошо. «Я готовился к этому еще с первого курса, так что для меня это не сюрприз. Как можно нейтральнее», — произнес он. «Жаль, Ртана не увидит, как два ее любимых мужчины вместе трудятся над тем, о чем они в молодости мечтали, с твоим отцом», — внезапно сказал Кхун Прин. Бокал в руке Мина застыл, как и он сам, но он не мог позволить себе выдать эмоций. Он устал вздрагивать от каждого упоминания матери и знал, что Лайт прямо сейчас смотрит на него и, наверное, готов в случае чего спасти снова, как тогда в Лампанге. Но Мин не поддался. Он докажет, что он способен продолжить вести беседу. Он помнил прошлые случаи и, медленно вдыхая и выдыхая носом воздух, начал считать про себя. И о чем они мечтали? Удалось выдавить из себя, когда он почувствовал готовность заговорить. А выражение отцовского лица подсказывало, что тот также не рад данной теме. «Ты, конечно же, был тогда совсем маленьким и не помнишь, как твоя мать помогла Равиту поверить в себя в начале пути. Она дала ему силы создать то, что казалось нереальным с теми возможностями, которые тогда у них были. Однако твой отец — талантливый врач. Один на тысячу, и его способности стали главным депозитом в будущее, в которое поверили люди, располагающие необходимыми средствами». У меня в памяти сохранились другие воспоминания. Лишь то, что он и мама всегда были вдвоем, в то время как отец появлялся дома крайне редко. В детстве он, конечно, с нетерпением ждал каждую встречу с отцом, который казался героем, спасающим чужие жизни. Но со временем ожидание переросло в обиду, а после — в равнодушие. Вскоре у него появились собственные интересы, и мать большую часть времени уже оставалась одна. Теперь Мин жалел, что тратил время, которое мог провести с ней, на дурацкие подростковые развлечения и людей, которых сейчас даже не помнил. «У каждого из нас есть свои воспоминания о Ротане. Давайте выпьем за нее. Она бы гордилась тем, каким ты вырос», — сказал тост принцу Парат. Не оставалось ничего, кроме как взмахнуть бокалом и выпить. После этого беседа о прошлом плавно перетекла в обсуждение какой-то конференции, а Мин погрузился в размышления о том, что в самом деле сказала бы мама, видя его сейчас. Он делал разные, порой неправильные вещи. Ненавидел отца, презирал семейное дело, встречался с девушками, чтобы разбить им сердце, и получал за это деньги. Он был заносчив, жесток, груб и непреклонен со многими людьми. Некоторые этого заслуживали, но были и те, кто нет. Мин не стал тем, кем бы мог. Часть его сердца опустела после маминой смерти, и никто не мог заполнить ее. Серую, зияющую пустоту, обволакивающую грудину. Мама не обрадовалась бы этому. Она была мягкой, доброй и понимающей. В детстве казалось, что она знает ответы на все вопросы. А главное, отчего-то любила его неприступного отца. Мин, хоть и походил на него, знал все хорошее, что в нем есть, досталось от мамы. Лишь в одном не хотел быть на нее похожим. Позволить одиночеству поглотить себя до самого конца, как это произошло с ней. «Мин, ты слышишь?» — вывел из размышлений голос Лайта. Видимо, тот уже в который раз обратился к нему. Три пары глаз смотрели на него в упор, а ему хотелось стать невидимкой. «Я сказал, что у нас еще запланирована встреча с друзьями, ты помнишь?» У них не было общих планов, они едва общались в последние недели, и все же Лайт снова спасал его, даже после того, что он сделал. «Потому что Мара права, такова сущность докторишки, вечный спаситель». Одним решительным глотком Мин допил содержимое бокала и, отодвинув стул, поднялся на ноги. Затем сказал на прощание что-то из череды пустых учтивых фраз, но когда вышел на улицу, уже позабыл, что именно. От резкого перемещения у него слегка закружилась голова, зато никакой ссоры с отцом. Это можно было счесть за успех, так что задание Лайта он честно выполнил. Парень вышел следом за ним спустя минуту. Мин сидел на бордюре возле входа, что было неприемлемо, и на него поглядывали охранники. Но то, что он клиент их дорогущего ресторана, не позволяло сотрудникам сказать ему хоть слово. «Ты в порядке?» — спросил Лайт. Он не стал отвечать, лишь слабо кивнул и закрыл глаза. Сейчас Мин как никогда отчетливо осознал, что привязался к парню, который, скорее всего, спасает его каждый раз только из-за своей природы, а не потому, что он какой-то особенный. Просто докторишка до омерзительного мягкосердечный. Тем временем Лайт что-то говорил ему, но он плохо соображал или отказывался слушать. «Где ключи от машины?» Вопрос наконец достиг цели, донесся до его ушей. Мин безразлично вытащил ключи из кармана штанов и положил в чужую ладонь. Он устал быть несчастным и холодным, и поскольку Лайт обладал невероятной способностью заставлять его чувствовать себя лучше, то был нужен ему. Он не собирался отпускать его так просто. Он предупреждал их всех — отца, Нун, даже самого докторишку. Не стоило Лайту с ним жить. Но его никто не слушал. Теперь стало поздно. Мин признал свою зависимость от него.